Он не ошибся. Решив, что гнездо очищено, японцы со всех сторон стали взбираться к его вершине. Но Борейка, Блохин и Гайдай начали забрасывать их бомбочками, и как ни старались японцы подбодрить себя криками «Бонзай!», все же они принуждены были вновь отступить. — Сколько осталось бомбочек? — усталым голосом справился Борейка. — 10 штук, ваш бродь. 9 японцам, а последняя нам, — ответил Блохин. — И последнюю в них. У нас еще останутся винтовки со штыками. — Бонзай! Снова раздалось внизу. Трое защитников кинулись к переднему брустверу. Едва их фигуры показались на вершине, как прогрохотал страшный взрыв мины. Высоко вверх взлетели обломки скалы, бревна. Через 5 минут японский флаг взвился над орлиным гнездом. Силой взрыва Блохина отбросило далеко в сторону. Оглушенный при падении, он потерял сознание. Уже затемно солдат пришел в себя, припомнил, что с ним произошло, и решил двинуться на поиски Борейка. Вскоре ему попалась изорванная, окровавленная артиллерийская фуражка с черным бархатным околышем. Внутри были ясно видны золотые инициалы. Б.Б. Эх, пропал наш ведмедь! «А какой человечь это был!» И Блохин почувствовал, как у него защекотало в горле. Слезы хлынули из глаз. Вокруг никого не было, и он, не стыдясь, вытер лицо рукавом, затем спрятал фуражку в карман. «На большом орлином гнезде японские флаги!» Влетел без спроса в кабинет Стесселя ротмистр Водяга. Генерал-адъютант вскочил, как на пружинах, а затем снова сел на стул. Вера Алексеевна всплеснула руками и заплакала. В доме началась суматоха, забегли ординарцы, захлопали двери. — Где это запропастился Фок? — истерически вопрошала генеральша. — Надо немедленно начать переговоры о мире, пока японцы не ворвались в Артур и не устроили поголовной резни. Анатоль, пошли сейчас же за Рейсом. Через минуту прибежал взволнованный начальник штаба. — Виктор Александрович, надо немедленно отправить ноги письмо с предложением сдачи Артура, — встретила его Вера Алексеевна. — Текст у меня уже заготовлен, — вынул полковник бумагу из бокового кармана. — Но ведь мы еще не имеем официального донесения о положении наших частей ни от коменданта крепости генерала Смирнова, ни от начальника сухопутной обороны генерала Фока, — напомнил Рейс. Смирнова нечего путать в это дело, а Фока надо немедленно разыскать во что бы то ни стало, — распорядился Стессель. Он только что подъехал к дому, — доложил Водяга. Через минуту Фок в пальто, перепоясанный серебряным шарфом, при шашке и с револьвером на боку, широким строевым шагом вошел в кабинет. Он официально вытянулся перед Стесселем и доложил. — Ваше превосходительство! Под давлением превосходящих сил японцев наши части отошли на последнюю линию обороны. Ввиду истощения запасов артиллерийских снарядов и ружейных патронов, а также вследствие крайнего изнурения гарнизона, считаю дальнейшее сопротивление невозможным. Стессель стоя выслушал этот доклад.